Нить в прошлое. Глава 1. Раньше, когда здесь хозяйничал дед Яковенко, содержа пасеку, у него стояла маленькая избушка на три койко-места, с одной широкой и другой узкой лежанками. Потом, когда участок по наследству перешел внуку Александру, тот предложил друзьям поучаствовать в развитии, так сказать, территории. Мужики сообща поставили еще один домик с тремя комнатами, с окнами в пластиковых рамах, верандой и кирпичной печью. Конечно же, построили баню. Это Санька видел и раньше, но сейчас на участке стояло еще три небольших домика, по типу гостиничных. А из разговора младшего Яковенко, с приехавшими по какому-то своему делу, представителями правопорядка, Саньке стало понятно, что тот строит на участке бизнес с прицелом на экотуризм. Однако, наблюдая за бывшими знакомыми и их гостями, Санька заметил, что его не трогают их хлопоты, чаяния и надежды. Здесь, несмотря на изменения, все словно замерло в своей стабильности. А там, откуда он пришел, шли процессы бурлящие, животрепещущие, исторические. Там, в XVI веке, он сам управлял внутренними процессами российского государства и, в некотором роде, внешними. По крайней мере, контролировал их, мониторил, через сеть своих соглядатаев. И Александр привык к такому ощущению мира. Он жил в информационных потоках, интригах и хлопотах. И это ему нравилось. Здесь, в этом мире, откуда Александр был перенесен высшими силами в другой мир, и куда снова вернулся не совсем по своей воле, все оказалось намного хуже для него, чем он предполагал. Здесь совсем не было силы, которая его питала в том мире. Не было и помощников, на которых Александр привык опираться. В том мире, где он возродился заново, энергии было так много, что она наполнила его новорожденное тельце и стала его силой, позволившей ему почувствовать свою матрицу и матрицы иных миров. Санька сначала научился перемещаться в свой тонкий мир и контактировать с оболочками живых и неживых существ. Потом научился их слушать и на них воздействовать. Однако он не злоупотреблял своими умениями и силой. Никаких установок от тех, кто его возродил в новом мире и в новом теле, он не получал, как не прислушивался, и поэтому жил собственным умом, и прожил интересную и насыщенную событиями жизнь. Сейчас он стоял возле того пенька, с которого перенесся в тот мир и размышлял, как жить дальше. Здесь, в отсутствии внешней энергии, он ощущал, как сила из него исходила капля за каплей, медленно, но верно, как говорится. Санька стоял, смотрел на пенек и тут вдруг услышал, как в животе у него заурчало. «Да, так быстро я еще не ощущал голода. Айда на рыбалку», — проговорил Санька, вернулся в зимовье, где он когда-то обитал и зимой соболевал, взял старую удочку, крючки с намотанной на них оранжевой шерстяной ниткой, приманку для хариуса, и поспешил на речку, которая, слава Всевышнему, протекала совсем рядом. «Хоть комары и мошка не пристают», — порадовался Санька, раздумывая, где бы ему раздобыть нормальную одежду, обувь. В царских шмотках ему было не очень комфортно. Все время прятаться от людей в тайге надо иметь соответствующую экипировку. А, скорее всего, так и придется некоторое время делать. Санька не был по натуре затворником или отшельником, но какое-то время он мог пожить в тайге и один, как делал раньше, но только какое-то время, месяц, другой. Но постоянно в одного он жить не хотел. КХМ. Значит, нужны были какие-то документы. Те, которые остались спрятанными в зимовье, не годились. Ведь внешность у Александра теперь была совсем другой. И назад в мир 16 века ему, получается, путь заказан. Так думал Санька, пока шел по едва заметной узкой лесной тропинке к речке. Тут давно никто не ходил, и удочка постоянно цеплялась за ветки, пока он не догадался спрятать ее в свою матрицу. Можно было бы и самому нырнуть в нее и отправиться на речку сквозь лесные заросли напрямки, но Саньке почему-то захотелось почувствовать себя обычным человеком. «И на что мне тут моя необычность?» – думал он. «Ведь я, кроме ныряния в тонкий мир, тут ничего не умею. Энергии солнца мне хватает, чтобы не голодать. Но, скорее всего, придется для этого долго медитировать. Ха-ха. Сидеть полдня в дзене, чтобы жить, три раза ха-ха». Меж тем, он дошел до речушки, называемой шестой речкой, или по-китайски, Люцихэ-1. Шестая являлась притока Молчана, притока реки Бикин. Бикин Санька любил и называл его Приморской Амазонкой, ибо длинна была река, извилистая и имела огромное количество рукавов. На самом Молчане рыбалка была бы покруче, но и тут он на жареху налавливал всегда. А вот снасти надо менять. На этих старых мух, наверное, сейчас хрен, что поймаешь, или червей подкопать, на червя тут лучше клюет. Наконец-то он вышел к речушке. Люциха была речкой по коленкой, но рыба в этой речке водилась. Это не Бикин, конечно, где можно и за полчаса набрать полную поберушку два, но все-таки ловилось сейчас плохо. Санька брел по речке вниз по течению, подмучивая и время от времени выдергивая из воды небольших хариусов. В поберушке было уже с десяток рыбок, когда впереди кто-то недовольно рыкнул. Санька приподнял голову. «Етить колотить», — высказался он, увидев впереди себя бурую медведицу. Зверюга тоже глядела на встречного поперечного. Рядом с ней пасся, уминая за обе щеки хвощ, медвежонок, первогодка. В том мире 16 века Санька зверья не то что не боялся, а даже и думать забыл, что это такое. Охотился он там и на медведя, и на лося, который считается, кстати, намного опаснее бурика, так как еще менее предсказуем. Внутренняя сила помогала ему и рогатину держать, и стрелять метко, и в рукопашной медведя побеждать. Здесь Санька такой уверенности в себе не чувствовал, силы своей не чувствовал. А вот то, что у него затряслись поджилки, это да. Медведица стояла от Саньки метрах в 10 и, втягивая носом воздух, пыталась определить, что за фрукт или овощ вышел прямо к ней, когда она обедает. Ага, десерт, мать ее, подумал Санька. Ветра не было совсем, и под сенью склонившихся над речушкой ветвей стоял бутерброд из прохладного от воды слоя и теплого марева, нагретого сквозь редкую листву, воздуха. Сошлись две стихии, успел подумать Санька, и медведица бросилась к нему, щедро разбрызгивая вокруг себя воду, шлепая по ней косолапыми лапами. Уходить в тонкий мир Санька за долгие годы практики научился мгновенно, что и сделал вместе с удочкой. Медведица клацнула зубами и недоверчиво мазнула лапой воздух, проверяя, не скрылась ли добыча под плащом-невидимкой. Никого лапой не поймав, медведица снова понюхала воздух, учуяв сероводород, фыркнула и, несколько раз переступив лапами на одном месте, в раскачку побрела к месту кормежки детеныша. «Охренеть!» – проговорил Славик, тихо отступая назад. «Никто же не поверит». Он увидел выходящего перед ним на речку незнакомца, удивился его внешнему виду, уверенным повадкам и, решив проследить, аккуратно пошел по берегу, стараясь не мутить воду. И вот через некоторое время такое происшествие. Незнакомец растворился в воздухе, не дав медведице себя схватить. «А ведь на его месте мог быть я», — подумал Славка, осторожно разворачиваясь и, незаметно для себя ускоряясь, быстрым шагом поспешил в сторону моста, где стояла его машина. Однако, выбирая дорогу через чащу, он невольно вышел на ту тропку, по которой пришел Санька, удивился ее хоженности и свернул на нее и постепенно отдалился от точки рандеву с Митсубиси Деликой. Эта тропа вела к Санькиному домику, где, по Славкиному мнению, давно никто не жил. О, как глубокомысленно выразился он и, скривившись, почесал голову сначала над правым ухом, а потом и затылок у воротника. Накомарником Славик побрезговал, а мокрец все-таки заедал. «Пищевая цепочка, мля», — проговорил Устинов. «Вот кто на самом верху. Это мелочь, что жрет всех». Так он, размышляя о том, кто кого на земле переваривает, двинулся по тропе в сторону Санькиного домика, поняв, что таинственный незнакомец, умеющий мгновенно исчезать в воздухе, пришел оттуда. «А значит, и вернется туда», — подумал Славка. «Интересно, как, если он растворился в воздухе?» Идти до старого зимовья было всего ничего, и Славка, опытный таежник, осилил дорогу не напрягаясь, а потому вышел к тому месту, откуда зимовье проступало сквозь листья деревьев, не запыхавшись. Однако, то, что он увидел на небольшой полянке перед маленькой избушкой, его потрясло так, что он возбужденно задышал. Перед домиком, у вынесенной из него железной печи, суетился давешний незнакомец. Вернее, не суетился, а размеренно управлялся с жаркой хорюзов. То есть, пока Славка добирался до зимовья, этот человек успел разделать рыбу, разжечь огонь в печи и пережарить почти половину собственного улова. Запах от шкварчащей на огромной старой чугунной сковороде шел душистый и выдавливающий слюну, которая тут же заполнила рот. Славка сглотнула и услышал: «Ты это, заходи, если что». Незнакомец оглянулся и посмотрел в его сторону. Славка был точно уверен, что не хрустнул, не скрипнул, ни, короче, не морпехон, что ли, и не таежник. На всякий случай Славка оглянулся вокруг себя. Вдруг, кто-то еще тут есть, к кому мог бы обратиться тот, кто может исчезать. «Ну, не хочешь входить, не выходи», — сказал таинственный незнакомец. Да, нет, почему, что мне тут в кустах сидеть, не успел передохнуть просто. Да вот тебя увидел, удивился, как ты быстро тут оказался. Славка быстро сообразил, что рассказывать сказки, выглядеть глупо. Тропа шла от реки, а значит Славка пришел оттуда. А если пришел оттуда, значит видел незнакомца. А если видел, значит видел и то, как он исчез. Ведь зачем-то Славка пришел сюда. Зачем, если не за ответами? Славик был финансистом и предпринимателем. Но помимо предпринимательства Славка любил психологию, имел гибкий и философический склад ум. Он получал удовольствие от созерцания человеческих страстей, да и сам не гнушался щекотанием своего эго игрой в казино не в стремлении обогатиться, а в стремлении оголить себе нервы. Здесь Славка увидел такое, что совершенно выпадало из нормального бытия и нарушало известные ему законы природы. А это давало надежду, что будет какое-то время интересно. Ему часто становилось скучно, и тогда он пытался заполнить свое существование новыми эмоциями и впечатлениями. «Ловко ты от медведицы, испарился», хохотнув, произнес Славка. «Ты, вообще, кто, человек?» Иногда Славка позволял себе быть прямолинейным и говорить то, что думает. В этой ситуации Славка не видел со стороны незнакомца угрозы и не видел смысла изворачиваться. Он вообще не любил врать. «Видел, да?» — спросил незнакомец так буднично и спокойно, что Славка почему-то похолодел. Наверное, потому, что почувствовал не банальный фокус, а что-то более серьезное, и от этого очень интересное. Он вспомнил фразу актера Куравлева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Так это любую стенку можно убрать», точную фразу он не помнил, но смысл имел место и в этом случае. 3. «Видел», продолжая улыбаться, сказал Славик, «я вслед за тобой шел». «Так ты кто?» «Хе-хе, человек, или не очень?» Незнакомец посмотрел на Славика, вздохнул и сказал, «не очень, сейчас я вообще не знаю, кто я». «О, как!» – произнес Славик, бесстрашно приближаясь ближе и ставя к стенке избушки удочку, снимая с плеча ремень поберушки, небольшой рюкзачок и ставя их рядом со стенкой. «Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка», – пошутил Славка, наполняясь зудом и восторгом от ощущения тайны. «Что-то типа того», – вздохнул его собеседник. «А дотронуться до тебя, извиняюсь, можно?» – спросил Славик. «Ты вообще из...» «Мясо, из мяса», — проговорил незнакомец. «А не боишься? Вдруг я оборотень и питаюсь заблудшими странниками?» «Ха-ха, ты хрюзами питаешься, а значит, не оборотень», — утвердительно выразил свое мнение Устинов и шагнул ближе к пришельцу. Слово «пришелец» у Славки возникло только что, и он осознал, что это правда. «Какой пришелец? Что за пришелец?» Это сейчас было неважно. Главное, что это был субъект иного мира и иной формы жизни. Ну, ведь действительно, не может же обычный человек раствориться в воздухе. Почему? Да потому, что его телесная природа не позволит ему раствориться ни в воде, ни в воздухе. Настырно протягивая палец к руке пришельца, Славка ожидал, что палец проткнет чужое тело и очень удивился, когда он уперся в упругую плоть. «О, бля!» – воскликнул он и палец в испуге отдернул. «Ты человек, что ли?» – пришелец скривился. «Я же говорю, не совсем. Телесно иногда да, иногда нет». «Не понял», – наморщил ум Славик. «Слушай, отстань, а то я сейчас шагну в пустоту и больше ты меня никогда не увидишь. А ведь тебе интересно узнать мою историю, да и хрюзов поесть хочется». Славик уже отошел от испуга. «А у тебя есть история?» – спросил он. «Есть», – просто ответил пришелец. «Тогда хочу, тогда наливай». «Хе-хе». Славик достал из рюкзака пол-литровую фляжку с коньяком и спросил, «Есть во что?» «Естественно, для пришельца ты очень по-нашему говоришь и ведешь себя, словно тут вырос». Пришелец как раз вышел из избушки, неся два граненых стакана. «А я и так тут вырос, только умер когда-то, а потом воскрес. Иди ты», продолжая улыбаться во все свои белые имплантированные зубы, с трудом выдавил из себя Славик. «Да не ссы ты», проговорил пришелец в тон и даже в рифму, отбирая у Славки из его, онемевших вдруг, рук фляжку. Славка уже открутил крышку фляжки и мог, уронив емкость, пролить драгоценный продукт, успевший наполнить окружающее пространство душистым ароматом. Держа стаканы на раскрытой ладони, как на маленьком столике, пришелец ловко налил в них на два пальца коричневой остро пахнувшей жидкости и двинул ладони к Славику. Тот сильно удивился ловкости пришельца и машинально один стакан взял. Пришелец ловко перехватил другой стакан и придвинул его в Славкиному. «Будем», — сказал он, аккуратно звякая посудой, и выцеживая жидкость через чуть сжатые с боков губы. «Будем», — повторил Славка и проделал то же самое. Пришелец и пил, как человек, знающий толк в хороших напитках. Прежде чем приникнуть губами к стакану, он провел над ним носом, слегка поворачивая голову слева направо и втягивая в себя воздух. Славка отметил это машинально и, приложившись к граням, с удовольствием впустил в себя поток эксового напитка. Он любил настоящие коньяки, пил-то, конечно, и водки, и самогоны, и виски. Легкими спиртными напитками тоже не брезговал. Любил пиво, особенно на речке на рыбалке. В смысле, воскрес, как так умер? Вячеслав Юрьевич Устинов был прагматиком и не верил ни в Бога, ни в черта, а тем более в воскрешение мертвых, а потому, слова явного не человека, а пришельца, ввели его в ступор, из которого он, правда, быстро вышел благодаря коньяку, растекшемуся по его телу приятным теплом, снявшему спазм сосудов в голове и прояснившему сознание. Один лю, шестой, ци, горный, х, река, два поберушка, сумка или другая емкость для улова на ремне, надеваемым через плечо. Три имелось в виду цитата из пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». «Скажите, это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Вашему изобретению цены нет, гражданин». В фильме прозвучало иначе. «Это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Вашему изобретению цены нет. А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять?» Глава 2. «Давай, потом», — скривился пришелец. «Пожарим рыбки, накроем стол. У тебя есть чем перекусить? В машине осталось. Тут, так, закусить. Могу сходить». «Ну, сходи. Я здешнюю еду давно не ел». Славка посмотрел на пришельца, снова улыбнулся, сверкнув своими белыми зубами на смуглом зимой и летом лице, и, взяв рюкзак, пошел по тропе в сторону дороги. До нее было всего метров 200, да по дороге до моста было с полкилометра, а потому с задачей по доставке продуктов он справился в течение получаса. Он собирался рыбачить до обеда, но еды взял на всякий случай. Стол соорудили, положив на пенек половину дверного полотна и накрыв его старым толстым полиэтиленом, сохранившимся, как ни удивительно, еще с тех времен, когда в избушке обитал Санька, пока не умер на соболином путике. Славка специально не помогал пришельцу, ведя себя гостем. Он даже старался не рассматривать хозяина, занимаясь разбором своих продуктов, нарезая колбасу, вскрывая консервы, выкладывая закуски к пиву, которого в микроавтобусе было много. Хозяин Делики Мишеня работал в страховой компании и всегда имел полную машину уничтоженного пива, бывшего объекта страхования. Славка, не будучи дураком, подогнал Делику прямо к тропе и, взяв с собой ящик баночного Карлсберга, нес его всего лишь 200 метров. Теперь он вскрыл одну банку и, жадно припав к ней, выпил практически не отрываясь. Как истинный рыбак-охотник, Вячеслав Юрьевич не опасался смешивать вроде бы не очень совместимые продукты, хотя иногда вел себя, как сибарит. Глядя на него, и пришелец псыкнул крышкой и попробовал местного пива. Там у себя в 16 веке, где он был русским царем, он приучил поваров варить правильное пиво, не доводя его до скисания. Он совсем забыл вкус здешнего пива, и оно ему не понравилось. Санька скривился, и это не укрылось от Славки. Воспользовавшись поводом для разговора, Славка спросил: «Не понравилось? Пивал лучше?» «Пивал. Самоварное лучше. У вас тут технологии, автоматы, компьютеры. Все в одну дуду получается. А когда берешь солод, хмель да выдерживаешь как душе угодно, так и получается то, что душе приятно. На твой собственный вкус. Что, сам варил пиво?» Вскинув брови, спросил Славка. Пришелец вздохнул. «Сам не варил, для меня варили. Царем я был в 16 веке». Славка, как стоял с приоткрытым ртом, так и присел на чурбачок, забыв его прикрыть. «Каким царем?» Наконец-то с трудом произнес он. «Ну, как каким? Русским. Иван Васильевич Грозный умер рано, вот меня, как бастарда царя Василия, на трон и посадили». Пришелец продолжал прихлебывать не понравившееся ему пиво и угостился сушеным кальмаром. «Вот оттуда меня и закинуло сюда. Ну, вернее, не закинуло, а я сам сюда перешел, так как интересно мне стало, как тут без меня. Я же отсюда перенесся в 16 век, тут умер, а туда перенесся. Санька я, который под медведицу попал, помнишь, вы меня еще в Лучегорск отвозили и обратно привозили после того, как меня заштопали, на Делике Мишкиной сюда ехали, а потом, через год, я сел на пенек и дал дуба». Пришелец засмеялся. «Вот, Как-то так, а где же твой шрам, что на пол лица? Да и не похож ты на того Саньку. Ему было уже под 60, не понял, я же говорю, что в рожденного там ребенка душа и разум мои влились. В царевича Славка слышал про книги о попаданцев, но сам такие книги не любил. Он предпочитал что-нибудь умнее, например, произведения Бернара Вербера про муравьев или танатонавтов. В последней тоже про смерть и жизнь, поле смерти, но чуть посложнее, чем простое переселение душ. Зачем, в царевича, в простого младенца лесовиков? Это я уже потом к трону приблизился, случайно, так уж получилось. Ты ведь выдумываешь все, да? С надеждой в голосе спросил Славка. Какой мне резон что-то выдумывать? То, что я не совсем человек, это ты видел. Не я ведь к тебе пришел со своими россказнями, а ты сам меня нашел. Я бы мог, кстати, и спрятаться. В округе 200 метров я любую живую душу вижу. Да и не живую, если бы они тут были. Пришелец вздохнул. Какую это, не живую? С опаской и нахмурившись, спросил Славка. Его уже стал напрягать этот разговор вокруг, да около темы смерти. Да нет тут нежити, а потому и никакую. Вот там, где я был, там нежить была. Они как-то незаметно перешли к поеданию рыбы и на некоторое время разговор утух. Сложно говорить, когда у тебя во рту горячая рыба. Да и косточки у хариуза тоже имеются, хоть и не очень опасные. Ты же говоришь, что был в нашем 16 веке. Какая там нежить? Почему теперь ее нет? Не бьется одно с другим. Хм, на враках меня поймать хочешь? Так, скажу, что не знаю, почему тут нежити нет. Мир тут другой, наверное. Ведь в истории наверняка не было никакого царя Александра Васильевича. Ведь не было, не было, согласился Славка. Царь Федор Иванович правил после смерти Ивана Грозного. Сын его, потом Борис Годунов, Василий Шуйский. Или наоборот, кто за кем, не помню. Ну, вот, значит, параллельные это миры. Да и не думаю, что можно поменять настоящее, переместившись в будущее. То, что свершилось, не вырубить топором. Хм, наверное, почесал затылок Славка. Он почему-то вдруг поверил пришельцу. Слишком уж тот обыденно говорил про невероятное. Значит, ты это Санька, Санек, охотник, который добывал соболя на этом участке. Так и есть. Может, по коньяку? Не нравится пиво? Так наливай себе коньяк. Я лучше пивком потешусь. Под хариуза хорошо пиво, или еще и кальмаром. Согласен. Я раньше тоже так любил. Но когда пил лучшие, к худшему душа не лежит. А коньяк хороший. Там у меня коньяков не было. Да и не пил я там. Почти. Почему? Душа не лежала. Кхе-кхе. Я там стал кем-то вроде мессии. Так светом переполнился, что аж из ушей текло. Даже нежить на светлую сторону перевел. Не вредить людям стало, а на людей работать. У меня и оборотни, и русалки, и кикиморы служили. Знаешь, как удобно было. Русалки любое болото в реку превратят, а кикиморы дорогу по болоту проложат. Легко мне с ними было. Пришелец, пока говорил, налил себе коньяка и выпил, точно так же цедя напиток. Хороший коньяк, снова похвалил питье Санька. Люблю армянские, зачем-то пояснил Славка. Они мягче. Хотя, хороший коньяк, любой хорош, философски заметил Санька. Ему уже захорошело, такого в том мире за ним не наблюдалось. Ему самому нужно было захотеть, чтобы захмелеть. А тут, всего-то выпито граммов 100, а уже повело в сторону. Эгегее, мысленно проговорил Санька, пить хватит. Он тем более хорошо ощущал опьянение, потому что мог видеть и тонкий мир, и свою внутреннюю энергетическую оболочку. Кстати, заглянув в себя и увидев связывающую его с тем миром нить, Санька вдруг так заскучал, что на глаза навернулись слезы. «Ты чего?» — заметил перемену настроения собеседника Устинов. «Так, вспомнилось, что, не можешь вернуться?» «Могу, но и не могу. Война из-за меня там может начаться. Не хочу сейчас об этом». Санька, несмотря на то, что зарекся больше пить, налил себе еще и выпил залпом. «Вау, узнаю брата Колю». Так Санек и пил, и неважно, что наливали, и сколько. Вот-вот, подумал Санька, там меня подпитывала и, наверное, сдерживала светлая сила, а здесь, одним солнцем сыт не будешь. Да, как бы моя ноосфера не отключилась, будет мне тогда, или периодически нырять в тот мир. До этого дня, находясь в этом мире, Санька, не задумываясь, расходовал силу, пока сейчас вдруг не почувствовал, что его ноосфера подверглась воздействию алкоголя. «Все-таки ее аккумулировал мой разум», — подумал Санька. «А подпитывала сила, энергия. назовем ее, магическая. А как еще? А тут этой силы нет и необходимо постоянно крутить педали моего генератора. То есть, постоянно напрягать разум. А алкоголь нарушил функцию и интернет погас. Не совсем, конечно, но связь с моими кикиморками хреноватая. Санька задумался, но увидел заинтересованный взгляд Устинова. «Все нормально?» – спросил он. «Давно не пил крепкий алкоголь», – соврал пришелец из прошлого. «Хотя, почему соврал? И не пил он там крепкие напитки. Варили люди самогон, но это пойло было таким отвратным, а то, что делали в его аптеках было спирт, а спирт пить там ему как-то не приходило на ум. Извини за назойливость, но не покажешь фокус с исчезновением», – наконец-то решился на просьбу Устинов, вскрывая вторую банку с пивом. Он отвлекся на псык, а когда поднял глаза на соседнем чурбачке, уже никого не было. «О, бля!» — сказал Славик и пнул ногой место, где сидел пришелец. Чурбан упал и откатился в сторону. Славик отпил из банки и обтер влажной салфеткой губы. «Надо же, хрень какая!» И тут его сзади похлопали по плечу. Сердце у него ёкнуло, и Славик выронил банку. Внутри захолонуло. «Не ссы, Славян, я Котовский», — проговорил Санек, чувствовавший себя довольно-таки весело. Алкоголь всегда бодрил Саньку и повышал настроение. Оттого он и пил, в общем-то и не понимал тех пьющих, кого выпитое погружало в депрессию. И так жизнь так себе, а после выпитого вообще становилась дерьмовая. Так зачем пить-то? Вот и теперь ему вдруг стало весело, и он решил подшутить над Устиновым. «Эф-эф-эфу, млять, чуть пасту не выдавил», — просипел Славик, опасливо оборачиваясь. «Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер. Хе-хе-хе», — захикал, смеясь, Санька. «Сыкотно. Э-э-э. И далеко так ты можешь переместиться?» «Да, куда угодно. Жаль, здесь, в этом мире, магии нет. Там бы я и тебя смог бы перенести, да и не только тебя. Я целые обозы переносил. Кикиморок воительниц своих. Эх, были дела». Санька поставил чурку, взял фляжку, покачал ее, открутил пробку и зачем-то заглянул в горлышко. «Хороший коньяк», — снова сказал Санька, и плеснул из фляжки в стакан, заполнив его на треть. Посмотрел грустно в стакан, выпил. «Ты не сопьешься тут?» — озабоченно спросил Устинов. «Хреново мне, Славян». Саньку и вправду вдруг замутило. «Охренеть, давно я так не напивался», — успел он подумать и вырубился. Проснулся Санька от головной боли. Он лежал в нанабитом свежей травой тюфике, на лежанке в избушке. Было темно. Перед собой он нащупал деревянную стену. Перевернувшись на правый бок, увидел за окном качающиеся ветви липы с листьями, блестящими в свете луны. Головная боль была для него так же непривычна, как и опьянение. «Что со мной творится?» — с все нарастающим чувством тревоги подумал он. «Что со мной происходит?» Саньку окутала волна паники. «Паническая атака», — подумал он. Сердце у Саньки заколотилось, к горлу подкатил комок тошноты. «Не хватало еще обливаться», — подумал он, сглатывая горьковатую слюну, с трудом подавляя рвоту. «С младенческих лет, хе-хе, не сблевывал». Санька сконцентрировал внимание не на себе любимом и своих ощущениях, а на ментальном теле и перешел в ноосферу. Тут было хорошо, и он перетянул себя полностью в тонкий мир. Когда он это делал, а потом возвращался в материальный мир, тело его обновлялось, словно заново собираясь из мельчайших частиц. Наверное, это так и было, ведь куда-то же девалась его материя, а потом проявлялась, как на объемном принтере. Вернее, сначала появлялось что-то типа голограммы, а потом, как по матрице, восстанавливалось тело. Так было раньше, давно-давно, когда он только учился переворачиваться. Тогда его тело оставалось там, где он переворачивался в тонкий мир, и лишь потом тело проявлялось там, где он хотел высадиться. Впоследствии он научился растворяться в ноосфере вместе с телом, и легко это сделал теперь. Легко, но не очень. Ноосфера стала плотной, словно вода. Раньше он ее совсем не замечал, а теперь почувствовал. И его движения в ней стали ощущаться сопротивлением эфира, словно он и вправду двигался в жидкости. «Не-е-е, надо сваливать отсюда». Санька расположился удобно в ноосфере. Он научился создавать в ней что-то типа кресел и устраиваться поудобнее. Там у него был свой материальный мир, который даже можно было потрогать. Правда, созидал не руками, а разумом. Как-то Санька даже думал построить в ноосфере дом с садиком у какой-нибудь речушки, но понял, что без людей, даже в волшебном мире, ему будет скучно. Тут надо понимать, что тонкий мир – это был мир, продолжающий материальный. То есть в нем было все то же самое, только в эфирном, Исполнение. И речка, и деревья имели место в тонком мире, и ему нравилось купаться в такой воде, где можно было нырнуть на глубину, без удушающих последствий. Как, впрочем, и подняться так высоко, где нет воздуха. Интересно было погружаться под землю. Это напоминало ему творческий режим игры Майнкрафт, который он когда-то давно баловался. Так вот, под землей ему были видны ее составляющие компоненты. Так он искал железную руду в Туле и на реке Вороне, кремний и глины для цемента и для фарфора. Очень полезная функция, этот творческий режим. Да, и вот эта функция может исчезнуть, если он не будет крутить педали своего генератора. Вот с утра и начну медитировать, подумал Санька. Целый день буду заряжаться, а спиртное больше в рот не возьму. Ему даже в тонком мире поплохело от нахлынувших воспоминаний дурноты. Не-не-не, надо выбираться отсюда, снова подумал он. Глава 3. Эх, найти бы мир, такой же, как прошлый, думал Санька, сконцентрировав фокус своего тела на солнце. Забраться куда-нибудь в глухомань, например на Аляске, или в Канаде. Там красивые озера, говорят, да мало ли на земле красивых мест, познакомиться с индейцами. Взять бы мелкашку и патроны. Попрошу Славика, он купит, а я ему соболя добуду. Если не пить, то может и тут продержаться получится какое-то время. Может и пособоливать. Продать шкурки, закупить с помощью Устинова мелкошечных патронов оптику. Эта мелкашка хоть и старая, но нормальная. Санька сидел в позе лотоса в ноосфере. В ней сила тратилась быстрее, но и энергия впитывалась тоже быстрее. Он поднялся, чтобы раньше встретить солнце, повыше и теперь созерцал долину реки Люциха в сиянии аур. Ему были видна вся крупная живность, хотя он мог исключать на своем внутреннем визоре ауры определенной длины волны. Однако, оперируя функциями матрицы, он ощущал опустошение. Попойка превратила его почти в обычного человека. Продолжая наполняться силой, Санька вспомнил, как он впервые увидел этот свой мир и возжелал в него вернуться. Вот и вернулся. Вспомнил он и то, что рядом с этим миром он видел мутные в тумане радужные оболочки. Похоже, это были соседние миры, к которым у него не имелось доступа. Санька предполагал, что миров не два и не три. Их должно быть множество, и ему категорически нужно было попасть в тот, где имелась бы сила. Он привык раздавать свою, и мог запросто по привычке опустошить себя, и тогда, чтобы перевернуться, надо будет сильно постараться. Санька, почувствовав достаточный прилив силы, не прекращая подпитываться, потянул за нить, которая из него исходила и терялась в дымке, и поднялся еще выше, вошел в зону тумана и увидел впереди и вокруг себя радужное сияние больших и маленьких мыльных пузырей. Ему казалось, что он может до каждого из них дотянуться рукой. «Фига себе, словно в ванне», — подумал Санька. «Интересно, если сейчас ткну пальцем в пузырь, что произойдет?» Он протянул руку, и мир, на который он указал, словно приблизился. Как в игре SimCity играл, мир накатится на него, пузырь впустил в себя, и Санька увидел перед собой земную сферу. Ха-ха, не удержался он от смеха, потому что то, что он увидел, было похоже на сферическую карту одного известного интернет-сервиса. Покрутив пальцем глобус, Санька нашел на нем это же место, то есть Люциху, и мысленно приблизил его. К его удивлению, он увидел под собой такую же Санькину избушку, но без костра и явно заброшенную. Сместившись левее, Санька нашел Славкино зимовье, рядом с которым стояли машины и знакомая ему Митсубиси Делика, на которой его везли из Лучегорской больницы. «Почти все, как здесь», — сказал сам себе Санька и аж присвистнул от пришедшей вдруг мысли. «Это ж сколько чего натырить можно, если в каждом мире взять, ха-ха, этих Делик, например, натырить у богатых в разных мирах и раздать бедным в своем, ха-ха, только где он, тот свой мир, ха-эм». «Как, где? Да вот он, только отмотаем сейчас. Насколько мотать-то? Я ж поохотиться нормально хотел, умху. Это значит, надо перебираться в год, когда тут еще не было цивилизации и огнестрела. В тот же 16-15 век, когда тут тазые и маньчжуры с луками охотились. Наверное, надо будет и Славика как-нибудь пригласить поохотиться». Санька, чувствуя возбуждение, мысленно крутанул счетчик веков, представив какую-то интерактивную карту, пролистнув сразу несколько. Барабан остановился на 1500 году. «Оно, ну-ка, что тут в округе? У-у-у, глухомань, ха-ха, глухомань, говоришь?» Он покрутил глобус вправо, влево и только на больших речках увидел селение, состоящее из небольшого количества фанс одноэтажных строений длинной примерно 14 шириной 8 метров, покрытых двускатной соломенной кровлей. Санька слышал про эти дома мансы других дальневосточных народов и знал, как они устроены, видел макет в музее Арсеньева. Манзы, как утверждалось исследователями Пржевальским и Арсеньевым, были оседлые китайцы, сбежавшие из Китая. Что-то типа наших казаков, не желавших подчиняться государственной власти, селившихся на окраинах и смешивавшихся с соседними народами. И что я тут с ними буду делать? Китайский я не знаю, а Славик знает, и капитан знает, капитан и английский знает, капитан же. Так, одному мне тут будет непросто, хунхузы опять же, эти таежники не мне чета, следопыты, мать их, чингачгуки. Да, так и есть, чем они хуже американских индейцев? Азиатские индейцы поймают и скальпируют, ха-ха, могут не успеть. Конечно, я уже отсюда силу чувствую, а ох, как бодрит, а раньше не понимал, не ценил. Правильно говорят, что имеем не храним, а потерявши плачем. Свят, свят, свят, чур меня, чур от того моего мира. Санька нашел реку Сучан, это та, что в партизанском районе, и звалась она с будущим партизанская и, пройдя по ней в верховье, он осмотрел территорию. Пусто вокруг, только не спит барсук. Пропел он и крутанул время вперед до 1800 года, потом, немного подумав, продвинулся еще на 60 лет, год основания города Владивосток. Нет, поморщился Санька и отмотал 5 годков назад, вот так будет правильно, а то я с этими китайцами с ума сойду, да и мужикам будет с кем пообщаться. Он высадился на песчаном берегу, пахнуло цветущими дикоросами и, почему-то, медом. Примерно в этих местах у Санькиного знакомого был дом в поселке Слинкино. Прапрадед знакомого был единственным первопоселенцем в этом поселке, состоявшим из одного двора и трех жителей. Поселок прозвали хутор Макаровский по имени Макария Петровича Сурминка. То есть Санька с большой долей уверенности предполагал, что в этих местах аборигенов нет, раз уж в 1908 году их не было. Приморье бохаями заселялось по большим речкам. А если вдруг кто и живет? Хе-хе, разведаем и переместимся дальше. Почему Санька выбрал это место, а не Люциху? Тут климат немного мягче. Нижнее течение реки вообще течет по Золотой долине, прикрытой двумя сопками от моря и с глубиной плодородного слоя до 2 метров. Там всегда росло все, что не посадишь. Так там и сейчас поля присутствовали. Спросом, наверное, любимая крупа китайцев. Песчано-галечная коса захрустела под ногами, и Санька понял, что его ноги босы. Быстро вызвав мировые сферы, он нашел потянущийся от него нити свой мир и нырнул в него. Хорошо, что нить привязывалась к месту выхода. Удобно. Потянул за нить, и уже на месте. Санька увидел свои еще царские, но уже не выглядевшие так, сапоги, и потянул их к себе мысленно. Сапоги оказались у него в руке. Тогда он потянул за собой еще и карабин, патроны, куртку, ремень и топор, удочку и поберушку. Все это ложилось в ноосфере там, куда он эти вещи клал. Интересно было наблюдать за висящими в воздухе предметами. Хотя это и не предметы вовсе были, а их голограммы. Иллюзия. Вернувшись в мир реки Сучан, Санька разложил наследство своего мира на бережку и воспрял духом. Ему тут уже нравилось. Санька был полон сил и мог многое. Даже призвать кого-нибудь из помощников прошлого мира можно, или ну их, подумал он. Или и так справлюсь, мне же много не надо, избушку я и сам поставлю, материалов в матрице скопилось достаточно, сколько в том мире строили, цемент жгли, кирпичи делали и очень многое он хранил в матрице. Была такая возможность, перемещать предметы и животных, ну и оставлять их там на время. Правда, энергии эта функция сжирала немерено, но в Саньку постоянно вливалось такое количество силы, что расхода он не замечал. Прислушавшись к ощущениям, Санька почувствовал, что трафик ноосферного интернета стабильный, поток мощный, тоже интересная функция. Санька сконцентрировался на том месте, где решил поставить хоромину, выбрал в своей ноосфере матрицу объекта и просто принял решение строить. Если в его матрице все элементы, из которых состоял объект, имелись, объект возникал. Объект он выбрал один из простейших и стандартных. Таких он при освоении территории Нижнего Дона построил тысячи. Да и себе домик в степи или в лесу собрать на скорую руку. А потому, у него все, как говорится, с собой было. Хотя, сначала, предварительно, он вырубил имеющиеся на площадке деревья и убрал землю. Вырубка, это сказано образно. На самом деле, деревья просто исчезали из этого материального мира, как и все остальное, что нужно было убрать. Оно, земля, песок, галька, деревья, уходила в Санькины ноосферные закрома и там складировалась, доводилась до нужной кондиции в виде стройматериалов применялась, когда возникнет необходимость. У Саньки на глазах мгновенно исчезла, наверное, с 1000 кубометров земли и проявилась скала. Потом на скалу прямо из воздуха лег блочный рельефный фундамент, который расположился на скале, как пластилиновый, и вскоре показалось, что он там и лежал миллионы лет. На фундамент встали бетонные блоки подвала, причем встали так, что казалось, они слились с нижними. Потом легли бетонные плиты перекрытия со всеми нужными отверстиями, и так далее. Матрица – это такая сильная субстанция, чтя Санька порой поражался ее возможностям. Проекты строений давным-давно были согласованы, утверждены Санькой, а материалы с комплектующими, оборудованием и инструментами хранились в безмерных Санькиных закромах. За свою царскую карьеру он сам и его помощники понастроили столько, что любой архитектор и строитель позавидовал бы. И ведь сам добывал компоненты для цемента, разрабатывал технологии. Это сейчас оно шло, как по маслу, а ведь были времена, когда матрица строила такое, что приходилось разрушать построенное и перестраивать. Чуть выше по течению от Хоромин, буквально в течение часа встала плотина. Когда-нибудь там по проекту встанет водяное колесо, но точно не сейчас. Санька решил пока подумать, а с плотиной для чего она ему будет нужна, пока подумать. Может, лучше поставить электрогенератор. Сейчас у него открылись колоссальные возможности в плане чего-нибудь стырить из моего технологичного мира. Зачем мне проекты из 16 века, электрификацию и механизацию в массы? Хе-хе, тут, туземцы, по-моему, и современные европейские машины примут за чудо чудное, хотя, могут просто пожать плечами, и предметы 21 века точно так же, одними туземцами воспримутся с удивлением, другие и внимания не обратят, а через 3 месяца будут пользоваться и считать, что так и было. Вон, механический арифмометр уже существует, между прочим, и птицы механические, что для меня намного чуднее компьютера, существовали и в более древних веках. Хоромину о 2 этажах матрица собрала за 2 часа. На самом деле, работал, конечно же, мой разум, какая-то из его многочисленных частей. Уже час, как из его трубы шел проверочный дымок контрольной топки, а банька, стоящая напротив наполняющегося водоема, дымила давно и изрядно. Санька все эти 2 часа просидел в шезлонге и наблюдал, контролируя малой частью своего мозга, за возведением своей резиденции, с пивом и похищенными у мужиков крабами. Крабы исчезли со стола прямо из-под руки Устинова, а он только понимающе хмыкнул и погрозил пальцем куда-то за спину, хотя Санька стоял рядом. Тогда пришелец похлопал Славика на коленке. Тот вздрогнул, но не как вчера, и попытался достать Саньку кулаком, но, само собой, промазал. Парился я с таким наслаждением, словно не был в бане год. Санька ощущал себя на вершине блаженства. Стемнело. Он таки стащил у мужиков аккумуляторный фонарь, заряжающийся от солнечной батареи, к которому подключалась штатная гирлянда светодиодных ламп, и устроил себе на веранде световую иллюминацию. Электричество удивило местных аборигенов в виде насекомых, и они активно полетели на свет, пытаясь понять, что это за новина. Саньку насекомые даже не пытались тронуть. Конечно, такая силища была в Саньке. «Завтра пройдусь здешними тропками», — думал князь. «Да и от валежника лес почистить надо». Проснувшись, Санька сделал пробежку вокруг хором по тропе здоровья, помахал руками и ногами, искупался в водохранилище, сбежав к нему по песчаной дорожке и нырнув с мостика. Воды перед шлюзами уже набралось прилично. Видимо, внутри сопок все еще таял лед. Тропа петляла едва приметная меж деревьев и кустарника, проходя то по полянке земляники, то мимо кустов, начавшей поспевать, малины, то, обходя болотинку, мимо кустов жимолости и голубики. Санька отключил свой внутренний взор, которым мог видеть ауры животных. Еще вчера просканировав местность, он заметил, что опасного зверя в округе нет. Отогнали его шумы, а может быть и сила, рысей, тигров, медведя и леопарда. Только одна медведица с 2 медвежатами спала вчера в своей зимней берлоге. Сегодня, думал Санька, он на нее набрести не должен. Сейчас Санька хотел покоя и его имел. Он внимательно осматривался по сторонам, хотя сквозь густую листву разве, что увидишь. Практически, он просто гулял, знакомясь со своей территорией. Он уже вчера знал наверняка, что людей здесь нет, что все оседлые аборигены живут по большим рекам, а охотники летом на зверя не охотятся. Он же тут не охотник, а хозяин территории, и правильно было бы ему наоборот, осматриваться через свой визор, но ему так хотелось хотя бы притвориться охотником, что он с удовольствием эту роль сейчас играл. Отметив места, где он сделает озера и высадит овес, где сделает прикормочный пост для копытных, где сделает солонцы, он гулял по своей территории долго. Санька поставил хоромину на южном пологом склоне сопки, на котором можно будет высадить виноградник, под который он вчера уже освободил участок от леса и подготовил почву. Когда он изымал почву и возвращал ее, то она ложилась словно бы взрыхленная, словно бы ее высыпали ровным слоем. «Сади что хочешь, втыкай и вырастет». Он вчера и навтыкал. Времени у него был вагон и маленькая тележка. Вот он и занимался своим будущим хозяйством. Имелись в его закромах вегетативные саженцы, полученные с виноградников Ростова и Астрахани. В его закромах любой живой продукт может храниться вечно, даже человек. Он так Салтанкула Темрюковича, брата своей жены, спеленал по рукам и ногам и посадил в темницу, аж на целых 5 дней, и посещал его там ежедневно, мучая неизвестностью. Но это Санька Салтанкулу устроил урок, чтобы тот зарекся против него Саньки выступать, и своим братьям заказал. Правда, в прокси урок не Салтанкулу, ни его братьям не пошел, да, а вообще-то, когда он перетаскивал по ноосфере живых существ и, в частности, людей, оказалось, что люди этого момента, то есть существования в ноосфере, не замечают, для них они просто перемещаются мгновенно, так, в принципе, и получалось. Эта Санька в ноосфере может хоть месяц находиться, но когда снова вернется в материальный мир, или пройдет столько времени, сколько Санька захочет, захочет мгновение, будет лишь мгновение, захочет, растянет время на полную катушку, и вот тут у него есть возможность влиять на время, движущееся в материальном мире, и Санька может изменить события, если его увидит и оно ему не понравится. Ну, например, он увидит, что кто-то в кого-то целится, тогда Санька может вернуться в тот момент и помешать, но второго раза вернуться уже не будет, второй раз отмотать события уже не получится, и тогда выходит, что настоящее можно изменить, вернувшись в прошлое, но это только тогда, когда он сам в настоящем не живет, а находится в тонком мире. И зачем это ему? Наблюдать, чтобы потом исправить, но в критических моментах, функция узнавания кратковременного будущего была полезной. Не успеваешь что-то сделать, нырнул в тонкий мир, подготовился, посмотрел, что будет, материализовался и бац, хук слева. Снова нырнул, вынырнул, бац, хук справа, нырнул, вынырнул, бац, или просто зарезал. Зачем издеваться над человеком? Ха-ха. Так вот, вегетативные саженцы винограда можно было сажать хоть сейчас, это, те, которые уже дали зеленые побеги. Их и надо высаживать, когда тепло, что он вчера и сделал. Посеял на взрыхленную его способом почку овес, рожь, посадил картофель. Сила у него теперь на 10-ых, вот за 10-ых и работал. Я, то, ладно, думал, вкалывая, как лошадь, Санька, как-нибудь перебьюсь кормом из царских кладовых и кухонь, а лошадки стерлить кушать не будут. Ей овес или ячмень подавай, сено. Кстати, надо подумать, как сено заготовить. Надо привлечь к труду на мое благо здешний люд. Пусть занимается заготовками, охраной. На каждой сопке идол вкопан. Местные аборигены им дары носят, а это значит местных духов они хорошо подпитывают. Тут, чаю, посильнее будет место, чем в том мире. Ну и ладно, сказал Санька, найдя в траве тропинку, и снова стал смотреть, что здесь произрастает. Да все, что надо и произрастает. И кедр с листвяком имеются, и дуб с желудем, и орех, ясень, вяз, осина, ольха, ну и елка. Соболя много, троих уже увидел. Надо капканы к зиме приготовить и путик пробить. Да, глава 4. Комаров, слепней, мошки в лесу было видимо-невидимо. Что-то в своем мире он их столько не наблюдал, хотя прожил в тайге больше половины жизни. Если бы не его силовая защита в виде телесной брони, его бы эти кровопийцы съели часа за 2. А так, потыкает-потыкает комар хоботом в кожу и полетит несолоно хлебавши. А вот в глаза мошка лезла капитально, пока он не выдернул из хоромин свой накомарник. Да, а с гнусом надо что-то делать. И гнус со слепнями куда-то вдруг исчез. Вот я балбес. Ударил Санька себя по лбу и закинул накомарник снова домой. Надо же было дать команду матрице. После обхода территории, Санька снова занялся посадками. Сегодня он пересаживал деревья из царского сада в Москве XVI века на свой участок в век XIX. Работа двигалась размеренно. Санька позволил себе немного поразмыслить о своем дальнейшем житье-бытие. «И что ты тут будешь делать?» – спрашивал он Са, – «неужто станешь обычным лешим лесовиком?» «У нас это называлось лесничий», – проговорил Санька. «Я и был обычным лесничим. У меня и профессия такая. Техникум заканчивал. Техникум, ты рассказывал. В это время при царях и королях существует должность хранителя королевского или царского леса, он же главный лесничий. В Англии это видный аристократ, знаток охоты, в подчинении которого могло находиться до 1000 человек. Он следил за королевским лесом, карал браконьеров и присматривал за животными. В дни охоты хранитель леса обязан был выставить дичь. Его люди отбирали оленя или кабана, в зависимости от королевских требований, и загоняли его в установленную зону. У меня был лесничий, который тоже тем же самым занимался. «Ты хочешь стать таким лесничим?» «Ну, что-то типа того», – неуверенно отвечал сам себе Санька. «Хм, а кто тут король? Или царь?» «До русского царя далеко. Вряд ли он когда сюда приедет. Цесаревич приедет. Не помню в каком году. Лет через 50. И ничего», – дернул плечом Санька, продолжая пересаживать деревья, ныряя из мира в мир. «Не по тебе эта должность при ком-то. Да я не то, чтобы лесом заниматься хочу, а хотел бы присмотреться, поизучать лес. Что и как растет, кто и как живет, когда перелетные птицы пролетают, а иные гнездуются. Описать все это и книгу издать. Не пойму, для чего сие. Наблюдали уже твои соотечественники природу уссурийского края, описывали и книжки издавали. Ну, может не издавать», смутился Санька. «Ну, да, все уже написано и описано до нас. Кхм, мне за лесными обитателями наблюдать нравится. Могу часами сидеть у муравейника, или смотреть, как птички гнездо вьют, как охотятся. Любишь дистсовер и чинел? Очень. Я же могу по всей планете путешествовать. Могу и буду». Санька топнул ногой, утопая в мягкой земле. Ножками-ножками. По Амазонке. В Австралию. А время? Какая разница? В прошлом еще и лучше. В моем мире от амазонских лесов и не осталось ничего. Возьмем моторку и с мужиками на Амазонку махнем. Это со Славиком с твоим? С сарказмом задал вопрос внутренний глос. Почему? С моим. Не мой он. Просто, первый, с кем я обсудил свою, особенности, так сказать. Ровно он воспринял их, обыденно. Крепкая психика у мужика. Крепкая, да. Спорим, он уже просчитал, как с твоей помощью можно заработать. Он уже мысленно домик на Улунге с твоей помощью построил. Ты ему про перенос людей и предметов рассказывал, не ЕЕТ, а он уже прикинул, что раз сам переносишься, значит и пару тонн груза можешь перенести. Рассказывал, хлопнул себя по лбу Санька, что в том мире мог бы его перенести, а в его мире сказал, что магии нет. Он не до конца, наверное, понял, а может, надеется на что-то, что ты освоишься в этом мире и сможешь переносить грузы. Короче, он уже с тобой заключить партнерское соглашение. Ну и молодец, похвалил Санька. Согласие, продукт непротивления сторон. Он, делец, ищет во всем себе выгоду. Ты, вообще-то, альтруистов видел в своей бесконечной жизни много? Ладно, проехали. Все равно, быть у кого-то на посылках. Знаешь, у британских дипломатов есть поговорка. Если ты не за столом, значит ты еда. Сам знаю, это ты к чему? А к тому, что не получится у тебя спокойно жить в удовольствии, не задевая чьих-то интересов. Скоро здесь пройдут те же твои исследователи. Пржевальский такой, слышал, как не слышать, уважаемый исследователь, читал я его книги. Так вот, он тут через 10 лет пройдет. В 1887 году, уточнил Санька. Он, кстати, прочитав роман Гончарова «Фрегат Паллада», проникся словами: «Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать». Вот и я проникся. Санька вздохнул. Ну и вот, продолжил развивать тему человека и государства внутренний голос. Поверь мне, я-то знаю, во всех мирах и во всех эпохах действует один закон, закон силы. Или человек правит, или человек работает на того, кто правит. А ты, не тешь себя иллюзиями. Ты хоть и светлый князь, а память твоя тебе будет постоянно напоминать, что ты был царем и мог отправить людей на смерть. А это, поверь мне, непередаваемое чувство. Санька задумался. «Это ты меня сейчас искушаешь?» — спросил он сам себя. «Я тебя предостерегаю. Там, где ты родился, ты был чистым младенцем и темная сила обходила тебя стороной. В своем мире ты изменился. Силы твои иссякли и проявилась прежняя сущность. Она притягивает темную силу. То есть там ты стал больше человеком, чем, тем, кем ты был там. Здесь ты по привычке насытился из светлого источника, но темные будут тебя постоянно искушать и пытаться поделиться с тобой своей силой. Она, между прочим, иногда более привлекательна. Почему люди и наполняют себя ею, чтобы магичить, болезни, например, заговаривать, убивать? Ведь ты так и не научился пользоваться своей силой в, корыстных целях. Каких, например? С интересом спросил Санька. Например, убить кого-нибудь огненным шаром или молнией. Что ты, переполненный светлой силой, собственно, можешь? Имеешь сверхмощный удар, но это ближняя дистанция. Темные тебя бы к себе просто не подпустили. Да, они тебя вряд ли бы смогли уничтожить, но и ты их тоже. А они бы на твоих глазах убивали твоих людей, просто сжигая их огнем. Тех людей, которые поверили в тебя, светлый князь. Я тебя еще и от этого спасла, посоветовав уйти из того мира, где ты дал людям надежду, но не смог бы защитить. А без меня? Спросил Санька, опустив взгляд в землю. Без тебя им ни на кого рассчитывать и они справятся. Ты оставил им серьезных защитников, вновь воскресших старцев, да, те знают и как меч держать, и какие слова народу говорить. Так, темные отступили, отступили, они избрали другую тактику, но тебе сейчас не должно быть дела до того мира, ты ему дал так много, что можешь успокоиться. Да, я, как это ни странно, как-то и не беспокоюсь, хмыкнул Санька один. Ваате, все правильно, ты сейчас здесь и должен думать о здешнем мире. Причем, думать, как не повторить прежние ошибки, не стоит нарушать в себе баланс сил.